Надо было дуть так, чтобы свечка, доплыв до бумажки, сожгла ее. У кого сожжет, у того сбудется желание. И дуть надо осторожно, чтобы не затушить пламя. Это к несчастью. Я написала одно слово, какое никому нельзя говорить, иначе не сбудется. Думала, можно ли написать дневник, потом решила, лучше все же не рисковать. Не напишу. Договорились дуть легонько, чуть-чуть. А стали дуть, что есть духу в груди, и скорлупка перевернулась. Наш кораблик утонул. Все засмеялись, начали плескаться водой из таза. Смотрю, а Маша ушла в угол и сидит одна, с глазами полными слез. Она сразу, конечно, подумала о том, что это плохой знак для ее Бориса. Ему скоро выходить в море. Так стало ее жалко. Подошла, села рядом, взяла за руку, стала ее гладить. «Сестренка, Машенька, ну что-то, не надо, все будет хорошо». Откуда мне знать, что все будет хорошо? Откуда мне вообще знать, что будет? Я про себя-то ничего не знаю. Женя, где ты? Что с тобой? Думаешь ли обо мне? 1 января 1915 года. Новый год. Сперва были дома, потом разошлись кто куда. Папа с мамой спать, Саша в какую-то свою компанию, сестры в свою. Звали, но я отговаривалась. Вот сижу теперь одна в новогоднюю ночь и грущу. В первый раз в жизни выпила бокал шампанского. Так хотелось чокнуться с Женей, с Сталой, но недалеко.